Часть третья. У ворот в деревню я застыла. Неужели она действительно была такой невзрачной? Когда-то деревня была для меня всем миром, она все еще оставалась домом, где я родилась, неотъемлемой частью меня. Но теперь деревня казалась такой маленькой, что я словно оказалась в совершенно другом месте. Нет. Неужели я и вправду не могла себе представить, что это была все та же деревня? «Что произошло?» – пробормотал учитель. Деревня изменилась. Строение и ландшафт были прежними, но запах ветра и оттенок света стали совершенно иными. Никого нет. Так оно и было. Деревня пустовала. Да, она была маленькой, но здесь всегда кипела жизнь. Каждый играл свою роль. И все же в этот зимний день в деревне никого не было. На входе в деревню мы также не заметили ни единой души. Не было ни старика, который владел магазином и играл со мной в игры, ни пожилой дамы, заведовавшей пабом. Заглянув к себе домой, я обнаружила, что мама тоже куда-то исчезла, а Берзак не присматривал за кладбищем. Мы зашли в церковь, помолились статуе Черной Мадонны и проверили подвал, который тоже пустовал. Лишь чай и бисквиты на столе в холодной приёмной свидетельствовали о том, что здесь кто-то был. Нам не удалось найти ни толстого отца Фернанда, ни вспыльчивую сестру Иллюмию. «Как...» У меня возникло чувство, будто моя кровь начала превращаться в лед. Учитель вытянул руку и коснулся одной из чашек на столе. «Холодная. Кажется, на Марии Целесте чай еще дымился». Пробормотал он себе под нос. Судно, которое он упомянул, было одним из самых известных кораблей-призраков в мире, экипаж которого исчез прямо посреди океана. Действительно, нынешняя ситуация была очень похожей. Затем учитель провел пальцем по краю тарелки. На ней уже собрался тонкий слой пыли. «Похоже, их нет уже довольно давно. Правда, это также подтверждает, что жители деревни не чувствовали угрозы, раз могли спокойно пить чай. Судя по состоянию домов, не похоже, что здесь произошло какое-то стихийное бедствие. Если бы здесь произошло землетрясение или разразилась буря, и жители были вынуждены искать убежище, то мы бы заметили хоть какие-нибудь последствия стихии. Конечно, на них могли напасть дикие звери, или же они просто решили покинуть деревню, но тогда вряд ли бы все выглядело таким спокойным и обыденным. Свен, есть что-нибудь странное в плане запахов? Людей я вообще не чую», — ответил светловолосый юноша, подергивая носом. «Но здесь везде пахнет магией». Запах магии. Интересно, какой он? Пока я думала над этим, Флат, запрокинув голову, посмотрел на крышу и нарисовал пальцами в воздухе магический круг. «Ага, поток энергии очень странный. В горных районах концентрация обычно очень высокая, но здесь магическая энергия не такая плотная. И это ненормально. Она должна течь как обычно, но здесь она будто выписывает круги в воздухе». «Точно круги, а не спираль? И разве для города необычное явление?» «Нет, нет, это круги. Как те очень популярные суперконвейеры, которые вращаются вокруг одного и того же места. Торопиться — плохая привычка. Запахи, как правило, тоже движутся в одном направлении. Важнее всего правильное понимание общей картины. А ты делаешь поспешные выводы, Флат. Что в этом такого? Как любят говорить в аниме, всегда есть лишь одна истина». «Профессор уже не раз говорил, что прийти к правильному выводу можно лишь после понимания методов оппонента. Ты же полагаешь, что раз что-то получается у тебя, значит и все остальные на это способны, и это тебе когда-нибудь аукнется. Сейчас нам нужно изучить ситуацию в целом и только потом попытаться найти ответ». Между Флатом и Свеном разгорелся спор. Учитель смотрел на них со странным выражением на лице. Кажется, это была радость, но к ней также примешивалось одиночество. Когда спор подошел к некому подобию конца, он хлопнул в ладоши, привлекая их внимание. «Прервитесь на минуту. У нас пока мало улик. Если начнете строить теории сейчас, то только запутаетесь еще сильней», — заметил он. Видимо, они оба поняли, что учитель был прав, потому что ни один из них не проронил больше ни слова. Затем он прищурился. «Массовое исчезновение. Напоминает мне 10 негритят». Упомянув название классического детективного романа, учитель вздохнул. Явившись сюда, чтобы закрыть старое дело, он ввязался в новое. Я не имела ни малейшего понятия, что здесь произошло, и поэтому мне оставалось лишь паниковать. Почему все они исчезли в небе или под землей? Я не могла смириться с тем фактом, что с моей родной деревней произошло что-то странное. Здесь я выросла. За минувшие полгода деревня практически не изменилась, но это было сложно принять из-за отсутствия людей. Мое дыхание невольно участилось. В груди засела боль. Мне казалось, что я вот-вот упаду в обморок. Сердце горело воображаемым огнем. Внезапно мой нос ощутил странный запах. В какой-то момент учитель начал курить сигару. Невероятно, но один лишь этот запах успокоил меня. Учитель медленно поднял сигару, держа ее двумя пальцами. «Разделимся», — предложил он. «Разделимся?» «Конечно. Поскольку все жители исчезли, даже вместе мы не можем быть уверены в своей безопасности. Также мы, скорее всего, уменьшим риск, если будем общаться только с помощью магии. Флат, Свен, вы можете исследовать магические свойства этой местности? Мне обязательно идти с Флатом?» На лице Свена одновременно читалась гордость тем, что учитель выбрал его, и недовольство, вызванное необходимостью объединиться с Флатом. «Если Флат пойдет один, то все его доклады, скорее всего, будут основываться на сиюминутных ощущениях и прочем бреде, который от него обычно можно услышать. Только ты можешь с ним совладать». «Это очень лестно, профессор!» «Заткнись!» «А, нет, подожди! Ай, профессор!» Флата тут же подхватила рука с магическими когтями. Он изо всех сил дрыгал ногами в воздухе, но в этот раз Свен даже бровью не повел. «Профессор, вы точно уверены в таком составе групп?» «А? Что ты хочешь сказать?» «Я просто думаю, что вы тоже вполне способны понимать Флата. Мне бы очень хотелось пойти с вами, и я точно не хочу давать такую возможность Флату, но...» «То есть ты хочешь пойти с Грей?» Я удивилась, услышав свое имя. Свен тоже в панике затаил дыхание на секунду. Он выглядел так, словно не осмеливался даже глубоко вздохнуть. Он весь покраснел, взгляд его метался из стороны в сторону. Я не знала почему, но его светлые кудри тоже дрожали, словно уши маленькой беспомощной собачки. «Прости, я уверена, что ты не захочешь оказаться в одной команде со мной». «Нет, точно нет! Конечно же нет!» Заикаясь, произнес Свен. Он был одним из самых красноречивых людей в классе, поэтому перспектива объединиться со мной явно вызывала у него дискомфорт. Впрочем, я твердо верила, что на самом деле он не испытывал ко мне ненависти, и поэтому не обиделась. Подумав немного, учитель покачал головой. «К сожалению, это даже не обсуждается. Твой нос и магия Флата лучше всего подходят для поиска зацепок. Мы с Грей уже были здесь раньше, и поэтому сможем быстро все осмотреть». «Разумно». Плечи Свена поникли. «Однако я понимаю твои беспокойства, и буду выходить на связь как можно чаще. Ты единственный, кто может держать в узде такую занозу, как Флат. Прости, но я вынужден доверить его тебе». «А, хорошо! Я вас не подведу, профессор! Можете полагаться на меня сколько угодно!» Лицо светловолосого юноши тотчас же просияло, и он похлопал себя по груди, словно какой-нибудь герой. С другой стороны... «Профессор, я тоже молодец! Не знаю, надежен ли я, но можете и меня похвалить, если хотите!» Раздался приглушенный голос Флата, который все еще боролся с охваткой Свена, болтая ногами в воздухе.